Я приветствую всех, кто решил заниматься по программе ученичества. И сегодняшнее наше первое занятие я хочу посвятить нашему отношению к Библии. Возьмите, кстати, Библию, если есть у вас возможность сейчас. Откройте стих в 118-м псалме, псалом 118-165. Это стих, который вам надо на этой первой неделе выучить наизусть, быть готовыми рассказать его вместе со ссылкой, назвав, где это написано. И сейчас я хочу, чтобы мы порассуждали об этом. Я хочу сказать мысли или духовный закон, который я вижу в этом стихе. Стих звучит так. Псалом 118-165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Это такой достаточно особенный стих. И в чем его особенность? Он короткий, в нем меньше 10 слов, но в нем целых 2 обетования. Что такое обетование? Обетование – это когда Бог в Библии что-то обещает. Бывает обетование с условиями, то есть вот поступай так, и что-то тебе будет в жизни. Бывают обетования без условия. Так вот, это обетование с условием. Те, кто любят закон Божий, или Слово Божие, или Библию, у них будет 2 благословения, а именно, великий мир, и у них не будет преткновения, они не будут спотыкаться. То есть этот стих, он решает 2 наших проблемы, а именно конфликты, если рассматривать слово «мир» в таком узком значении, как отсутствие конфликтов. И второе – падение. То есть вот когда мы притыкаемся, спотыкаемся, мы падаем, это библейское выражение, образное для грехов. Те, которые любят закон Божий, у них будет великий мир, и у них не будет преткновений. Я хочу сначала сказать коротенько вообще несколько мыслей, почему важно читать Библию и давать ей вселяться в себя. Как сказал Павел, слово Христово да вселяется в вас обильно. Мы не сотворены самодостаточными, то есть мы стремимся вообще к независимости, но изначально мы созданы зависимыми от Бога. Адам в раю не определял сам, что хорошо и что плохо, определял Бог. И уже на основании этого вот Адам считал хорошим то, что Бог считал хорошим. Плохим считал то, что Бог считал плохим. В этом выражалась зависимость Адама от Бога. То же самое и Ева. Бог говорил истину, Адам и Ева с этой истиной соглашались по умолчанию и жили по истине. От падения Адама и Евы от Творца выразилось в первую очередь в том, что они начали сами определять, что добро и что зло. Вот они взяли впервые то, что Бог не разрешил, и после этого они стали как боги. В каком смысле? Они стали сами определять, что хорошо, а что плохо. И теперь очень часто или почти всегда бывает так, что человек называет добром то, что Бог добром не считает. Потому что человек считает себя свободным и сам решает, что хорошо, что плохо. И наоборот. Когда мы начинаем читать Библию серьезно, соглашаться с ней, принимать ее мнение, вот как своим мнением называть, считать, мы возвращаемся к вот этому потерянному порядку. Если мы не по Слову Божьему поступаем, это в Библии называется глупость. Если мы по Слову Божьему поступаем, это в Библии называется мудрость. Мы не Бог, и нам надо знать, что думает Бог по каждому вопросу нашей жизни. И самый прямой способ, как это узнавать, что думает Бог, вот это наша тема, это изучение Библии. То есть для чего читать Библию? Для того, чтобы... фактически, правильное чтение Библии – это признание своей зависимости от Бога, для того, чтобы давать Богу управлять своей жизнью. Хочу снова возвратиться к нашему стиху. «Велик мир у любящих, закон твой, и нет им преткновения». И в книге «Псалтирь» я заметил предисловие, вступление к этому стиху, предвкушение его. Псалом 28, 11 стих. Написано так. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Здесь не написано еще условия этих двух обетований. Бог даст силу и Бог даст мир. А вот наш стих 118-165, он показывает, как именно Бог даст народу своему силу и мир. Через слово свое, через закон свой. И теперь давайте мы эти два обетования по порядку рассмотрим. Первое. Те, кто любят закон Божий, они будут иметь великий мир. Так написано в этом псалме, в этом стихе. К сожалению, этот стих не обещает, что вас не будут обижать. И это видно из самого текста. Выше в 161 стихе написано, что князья несправедливо обижали того, кто написал этот псалом. «Князья гонят меня безвинно», 161 стих начала. Может быть, такое будет продолжать случаться и в вашей жизни. Люди, близкие вам или не близкие, они иногда будут вас обижать, к сожалению, повторяю. Но о чем говорит этот стих? Что изменится, если вы будете жить по нему? Он говорит, что если вы будете любить закон Божий, то в вашем сердце будет мир, и бояться вы будете не людей, но Слова Божьего. 161 стих, написано вторая половина, «Сердце мое, но сердце мое боится Слова Твоего». Ваша реакция, ваш ответ на вот эти колкости и обиды станут и будут правильными. А если вы будете вести себя в конфликте правильно, то он не сможет разгореться. И вы исполните слова Павла. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18, ну и 1 Фессалоникийцам 5:13 можете посмотреть. И еще можно шире понять это слово. В еврейском языке здесь стоит слово шалом, мир. И это не только отсутствие конфликтов, это безопасность. Это еще шире, вообще благосостояние, ну даже богатство или вот достаток материальный. Вот это вот все обозначает слово шалом, что этому человеку будет хорошо. Вот что Бог обещает любящим его закон. И еще параллельное место, я вам скажу, притча 16:7 написано, у нас многие учили этот стих наизусть на разборах наших раньше, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. То есть, когда мы живем по Слову Божьему, когда мы живем по истине, то Бог так делает, что враги наши с нами будут примиряться. Как именно, какой здесь механизм, может нам не очень понятно, но это тоже библейский принцип. Я хочу рассказать историю, которую я вспомнил. Один брат, кажется, это был Константин Сысоев, он рассказывал про благовестие в доме для престарелых, для пожилых людей. И это благовестие проходило на Украине, там в том месте, где он раньше жил. И обычное благовестие, пели, проповедовали, обходили эти комнаты их или палаты, разговаривали, стихи рассказывали, молились. Но необычно было то, что через время, через неделю-полторы им звонили, я не знаю, один раз или несколько раз так было после нескольких посещений. Им звонили работники с этого дома престарелых и говорили, когда вы снова придете, приходите к нам снова. А что такое, их спрашивают. Вы знаете, после вашего приезда старички, они такие преображенные, они возвышенные, они несколько дней такие хорошие, умиротворенные, спокойные. А потом, все-таки это пожилые люди, оставленные в каком-то смысле, да, и вот они снова начинают ворчать, ругаться, ссориться, недовольство проявлять. Приезжайте скорее опять. И вот я из этой истории вижу, действительно, действие Слова Божьего такое. Оно несет мир. Оно несет мир. Я, кстати, в этом сам убеждался, когда приглашал что-то похожее вот на эту историю. С учебы своей, когда учился в университете, студентов. И они приходили на разборы наши молодежные, на дому у кого-то проходили они тогда. И после того я спрашивал, как впечатление? И мне не раз говорили, ты знаешь, может, не все понял или поняла, но сама атмосфера вот такая, так мне хорошо на сердце стало, так умиротворенно, так внутри спокойно на сердце. и в них немножко мир Божий этот заходил. У кого мир в душе, у того будет мир и в отношениях с ближними. Ссорятся с другими обычно те, кто сами внутри изначально неспокойные, неудовлетворенные, неуравновешенные. И про это говорит не только вот этот стих, который 118-165. Я хочу показать, что в других местах Библии этот принцип есть. Кто любит Слово Божие, у него внутри будет мир и с людьми будет мир. Колоссянам 3:15-16. Сейчас я прочитаю. Вот. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны, и Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Видите, да, здесь тоже это связано. И второе обетование. Давайте мы рассмотрим. Второе обетование в том, что кто любит закон Божий, ему не будет преткновения. То есть он не будет спотыкаться, он не будет падать. Или я читал и слышал объяснение этого, значит, слова еврейского, он не останется лежать. Он, как в притчах написано, если упадет праведник 7 раз, то поднимется. Вот. В общем, этот стих, он о победной жизни. То есть, вот нам всем бы хотелось не быть зависимыми от греха, а жить нормальной христианской жизнью, вот как мы поем про это, как мы слышим в проповедях. А в практической жизни видим, что нам трудно от чего-то освободиться, от каких-то греховных привычек или, ну, действительно грехов каких-то. И я представляю себе, что это работает примерно так. Если я люблю Библию, если я постоянно насыщаю свой ум ее истинами, то библейское мировоззрение, оно становится моим мировоззрением. Я смотрю на мир так, как смотрит Бог. Черное считаю черным, белое – белым. Грех считаю грехом. Мерзость – мерзостью. Вот Божья истина, она становится моим мнением. Об этом 56 стих в этом же 118 псалме. Там написано так. Предыдущий стих заканчивается 55-й закон твой, а 56 стих он стал моим. Вот как Павел говорит в послании к евреям, что растворить Слово Божие верой, когда оно становится частью нас, растворяется в нас. И мы начинаем думать так, как думает Бог, в том числе думать и о грехе. И это становится защитой от преткновения. Вот какая связь. Когда я начинаю реально думать так, как думает Бог, и смотреть на вещи, как Он, то это защищает меня от преткновения, от грехов защищает. Причем не только на таком интеллектуальном или рациональном уровне, но и на эмоциональном. Я начинаю относиться к греху эмоционально так, как Бог относится. Бог ненавидит мерзость и ложь, и грех. И смотрите, рядышком 163 стих. 118 псалом, 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю». То есть это связано. Тот, кто любит закон Божий, он будет ненавидеть ложь и грех. И это не значит, что мы застрахованы теперь будем, защищены так совсем уже от грехов. Но у нас будет к греху правильное отношение. И, ну, вот это вот, вот она защита от преткновения, когда ты не хочешь, не любишь грех. Как случилось первое преткновение у Евы? Она неправильно процитировала Слово Божие. Потом она засомневалась в Слове Божьем. И она упала. Она стала в результате грех считать норме, Божью норму перестала считать правильной, заслуживающей доверия. Стала считать черное белым, а белое черным. Будете как боги. Она сама стала решать, что добро и что зло. С неправильного отношения к Слову Божьему началось грехопадение. Когда мы начинаем правильно относиться к Слову Божьему, ситуация исправляется. И обратите внимание, мне кажется, важная вещь, вот в этих нескольких стихах здесь все связано. Не написано, что велик мир у тех, кто в совершенстве исполняет закон. Таких людей не бывает. А если бы стих звучал так, то мир Божий для нас был бы недоступным. Но, как написано, велик мир у тех, кто любит Слово Божие. Представьте себе человека, который садится за стол, а перед ним стоит его любимое блюдо. Ну, например, вот что вы любите, представьте себе. жареная курочка с как-нибудь по-особому запеченной картошкой, ну или драники, или что-то, вот что вы любите кушать. Вы садитесь, и какая будет улыбка у вас на лице, да, с каким удовольствием вы приступите к вкушению этой пищи. Вы не будете угрюмыми и понурыми. Вот такая улыбка пусть будет на вашем лице, когда вы открываете свои Библии. Молитесь о том, чтобы Бог сделал ее для вас более дорогой, чтобы ее чтение доставляло вам не только пользу, но и наслаждение. Велик мир у тех, кто любит закон. Сейчас я. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Чтобы мы не только понимали, что Библию надо читать, правильно читать, но чтобы мы ее любили. Недавно был у нас вечер такой для тех, кто еще не покаялись, не приняли крещение из молодежи. И я там рассказывал, в числе прочего, вот из своей жизни, такой новообращенный, один период или эпизод. И хочу вам тоже кусочек из этого рассказать. Вот как я испытал на себе действие этого закона, про то, что нету преткновения любящим Слово Божие. После того, как я стал верующим, вообще у меня был это плавный такой период, очень длинный, вернее, несколько лет, и я постепенно очень менял взгляды, и образ жизни тоже менял постепенно. Но вообще я пришел к тому, что у меня было два запинающих греха, которые я долго не мог победить. Ну, запинающий грех – это тот грех, который повторяется снова и снова. И ты уже вот, хотел бы перестать делать, а не получается. Зависимым стал от него. Я очень из-за этого мучился. Я тогда в школе учился и молился каждый день. Буквально вот и дома молился, и еду в школу, в автобусе молюсь об этом. О том, чтобы Бог помог мне эти грехи не делать. И каждый вечер я снова каялся в том, что делал их сегодня. И был такой момент, я очень хорошо его помню, вот как я сидел дома у себя на кухне, на Речице, на Бауманской улице. И вот когда я решил, что я больше не буду ходить на собрания, я подумал, зачем мне лицемерить? Про меня думают, что у меня все нормально, а у меня далеко не так все. Мне самому противно было, что я и делаю это, и вот, ну и не могу победить это. Я не буду сейчас описывать, почему я остался верующим, почему все-таки продолжил ходить на собрания. Хочу подчеркнуть вот такой момент, что стало переломным моментом, что мне помогло измениться. Я не помню, сам к этому пришел, или кто-то мне сказал, может быть, Николай Михайлович Крынец. Перед каждым чтением Библии я молился о том, чтобы Бог открывал мне в ней Иисуса Христа. Вот такая простая конкретная молитва у меня была. И сначала в ответ на эту молитву ничего не происходило, неделями. А потом меня вдруг начали очень впечатлять стихи, которые говорили о страданиях, о любви Иисуса Христа. Над некоторыми стихами я просто останавливался, так подолгу стоял, буквально на коленях стоял и в слезах над ними. Так они меня впечатляли сильно. И когда я приходил на учебу, мне говорили: ты сегодня не такой, как вот, что с тобой такое, что ты такой сегодня особенный какой-то. Я себя начал вести по-другому. И вот я шел на учебу, я помню, и я боялся расплескать вот это вот отношение к Иисусу Христу. Это то, что я о нем увидел. Мне очень жалко было, когда я начинал снова, вот погружался в обычную атмосферу каких-то там, ну такой поверхностных разговоров или грязных каких-то шуточек и так далее. Вот. Я тогда чувствовал, что я расплескиваю вот это, что я получил утром. И вы знаете, через несколько месяцев такого вот отношения к Библии и таких, подчеркну, вот, ну, можно сказать, откровения об Иисусе Христе, изменения отношения к Нему, я вдруг заметил, что эти два греха, с которыми я раньше так сильно боролся и не мог их победить, я не то что сейчас победил их, я просто давным-давно их не делаю и вообще с ними не борюсь, я не помню о них, я не вспоминал эти месяцы про них. И когда я удивился, я встал, и я подумал, а как это случилось? Как я к этому пришел? И я отмотал назад вот эти месяцы, что в моей жизни изменилось за это время. И я понял очень четко, что изменилось то, как я читаю Библию. Вот эта молитва моя: «Господи, открывай мне в ней Иисуса Христа». И вот этот результат, что меня действительно очень впечатляет Иисус Христос в Библии. И это изменило, вот просто я перестал помнить и думать про эти грехи, которые были для меня запинающие. Вот это вот, ну так я из своей жизни вам хотел показать, что действительно, любящий закон Божий, у них не будет преткновения, у них другой образ жизни будет. Теперь практические задания на эту неделю. Ну, представьте себе, их будет аж 5. Первые 2, я думаю, это то, что вы до сих пор и делали, а следующее, с 3 по 5, будет, может быть, новое для вас. Значит, первое задание. Каждый день читайте Библию. Утром в одно и то же время. Ну, так написано, кстати, в Исаии, 50 главе, пророческий стих о самом Иисусе Христе, 54. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Написано, что по утрам учился Иисус Христос. Мы уделяем время тому, что мы считаем важным. Вот поэтому посчитайте, если вы считаете, что это важно, читать Библию, то начните уделять этому время специальное, если до сих пор так не делали. То есть бывает, что мы по остаточному принципу читаем Библию, когда у нас остается время, когда мы уже уставшие, вот, а бывает, что и не успеваем, да. А начните делать это в начале дня, если не делали, и буквально даже вот ложитесь спать с мыслью о том, чтобы лучше отдохнуть и завтра в более хорошем состоянии утром почитать Слово Божие. Можно читать утром и вечером, можно разделять, я долгое время так делал, вот, на 2 части свое чтение. Но очень полезно читать именно утром. Во-первых, разум тогда к лучшему готов, лучше готов к этому. Во-вторых, вы сможете днем об этом размышлять. Ну, как сказал мне один брат когда-то, поздно доставать меч духовный, когда сражение уже прошло. Это первое задание. Каждый день читайте Библию утром, хотя бы 1-2 главы, и читайте Библию подряд. Пусть закладка движется у вас по Библии подряд, а не так, в разброс. Немножко там, немножко здесь. Второе задание. Тоже это то, что в принципе понятно, и может быть вы и делаете так. Я советую, чтобы перед чтением Библии коротко помолиться. Господи, говори ко мне через Слово Божие. Можно немножко длиннее. Очисти мое сердце, подготовь меня. Вот. Пусть Слово Божие будет наслаждением для моей души. Об этом можно помолиться. Ну вот я рассказал, как я молился некоторое время. Я сейчас так не делаю, но вот некоторое время молился так конкретно. Господи, открывай мне здесь Иисуса Христа. Ну так или иначе, но коротко помолитесь вначале, а более продолжительно в конце, когда вы уже почитали и о чем-то поразмышляли, вот об этом помолиться, об этих полученных из Библии уроках. Это второе задание. Третье. Вот теперь то, что потребует от вас каких-то действий, значит. Заведите себе блокнот бумажный. Может быть, он у вас уже есть, продолжите. Где вы будете, или новенький заведите. Блокнот или электронный файл это может быть. Я пишу в Word-овском файле на компьютере. Вот то, о чем я вам сейчас скажу. И пишите туда мысли, о которых вы размышляли. Назовем это дневник чтения Библии. Значит, правило такое. Вот эту неделю, 7 дней, вносите туда не меньше 1-2 записей за одно чтение Библии. Ну, формат такой, самый простой. Дата сегодняшняя, ссылка на библейский стих и мысль по этой ссылке. То есть, вот вы читаете, например, одну главу, остановились над одним стихом, вам пришла мысль, запишите дата, запишите это место и запишите саму мысль. Или у вас вопрос по этому месту возник. И прямо сейчас вы не видите ответа, а вот хотелось бы в этом разобраться. Запишите тоже так. Ссылка, вопрос. И вот каждый день пусть у вас будет не меньше, чем 1 или 2 мысли. Может быть, 1 мысль, 1 вопрос. Может быть, ну вот так вот, вы поняли. Можно больше, но нельзя меньше. Кстати, я замечал, что когда я так делал, когда я пишу вопросы, которые у меня возникают, и иногда я с этими вопросами к другим людям обращался или обращаюсь, а бывает так, что я вопрос записал, читаю дальше и нахожу ответ на этот записанный вопрос. Я тогда думал, что вот, а если бы я не записал вопрос, да, я бы не увидел вот дальше развитие вот этой мысли, не получил бы этого ответа. Это очень приятно, когда это вот сам к этому приходишь. В Библии находишь ответы на свои вопросы. Это третье. Четвертое. Вот вы записали, вы почитали, вы записали мысль, вы помолились и живете обычной своей жизнью, да? На протяжении дня хотя бы 1-2 раза вспомните о том, что вы читали утром. Просто вспомните, может быть, продолжите думать об этом. Может быть, когда вы двигаетесь, едете на работу, на учебу. Вот. В этом может помочь, кстати, вот этот дневник чтения Библии, про который было третье задание. Вы можете, если это небольшой блокнотик, даже с собой его брать. Вот. Если у вас появится новая мысль, можете дописать там что-то. Это четвертое, размышлять. И пятое, последнее, на протяжении дня скажите кому-то о том, что вы читали утром. Вот какую вы мысль вынесли, или какой у вас вопрос возник. Очень просто, вот можете члену своей семьи, можете тому, с кем вы увидитесь за этот день, можете другу своему или знакомому. Вот просто сказать, я сегодня читал то-то. Знаешь, вот такая вот мысль я заметил, вот так-то, так-то, раньше не обращал внимания. Или задайте вопрос, а как ты понимаешь такое место? Можете это сделать так непринужденно, вот вы с кем-то увиделись, и помимо других вопросов, и это скажите. А можете даже специально позвонить, слушая, вот, ну, вот позвонили и сказали, или там, ну, как-то другим способом пообщались. И можете даже не стесняться говорить, у меня сейчас задание такое, Рыжов задал, и вот я тебе рассказываю мысль из своего утреннего чтения, послушай меня 1 минуту или 30 минут. И все просто. Кстати, 4-5 может быть одновременно выполняться. То есть, когда вы кому-то рассказываете коротенькую мысль, которую вы читали утром, вы же про нее снова размышляете и вспоминаете ее. Так что это может выполняться одновременно. Я еще раз повторю. Первое. Читать Библию каждый день утром подряд. Второе. Молиться. Третье. Завести дневник чтения Библии. Каждый день в него вносить не меньше, чем 1 или 2 мысли. Четвертое. Днем об этом хотя бы 1 разочек вспомнить, порассуждать еще раз. Пятое. Сказать кому-нибудь хотя бы 1 мысль из своего чтения за каждый день сказать. Вот каждое из этих 5 заданий надо выполнять каждый день. Все это делать каждый день. У вас должно быть 7 дней, когда вы пишете в блокнот, 7 раз вы с кем-то поговорили о прочитанном. Вот так вот. В воскресенье или в понедельник, воскресенье вот до собрания или после, или в понедельник до разбора или после, вы покажите мне свой дневник чтения Библии, который вы вели всю неделю. Ну, если кто-то не может увидеться со мной, да, вот Наташа, например, в другой стране находится, сфотографируй, например, пришли мне фотографию своих записей. Ну и, кстати, что делать с этим дневником дальше? Значит, давайте так договоримся. Эту неделю это у вас как задание вы выполняете. Эту неделю вы ведете его обязательно. Следующие 2 недели я вам очень сильно советую продолжить его вести. Итого получится 3 недели, 21 день. Вот психологи говорят, что 21 день надо повторять каждый день одно и то же действие, чтобы получилась привычка. Сначала бывает, что неудобно, тяжело, непривычно. Ну, через время вы привыкнете немножко к этому. Я вот пишу, вот, ну, очень быстро, буквально у меня 5, 10, 15 секунд это занимает. Это действительно несложно. И уже через, то есть 1 неделю обязательно, 2 следующих недели я вам очень сильно советую это делать, продолжить его вести, а через 21 день, через 3 недели вы решите сами, будете ли вы продолжать вести его дальше или нет. Или вы увидите, что действительно вам это, ну, тяжело, неудобно, и большой пользы от этого вы не видите. Я лично веду дневник чтения Библии несколько лет, ну, даже, может, даже и больше уже, чем несколько лет. Я делаю это так. Ну, я уже сказал, что на компьютере пишу, в вордовском файле. Дата, ну, так, как я и вам сказал делать. Дата, ссылка, мысль. И что интересно, у меня бывает так, что я записал 1 мысль, И у меня за ней, пока я ее записал, у меня появилась следующая. Я ее записал. Записал следующую, перечитал написанное, еще появилось размышление дальше. И вот иногда пишешь, и благодаря этому у меня получается и больше размышлять, и появляются мысли, которые по-другому у меня бы не появились. Что делать, если вы почитали Библию, а записать нечего в дневник чтения Библии? У меня такое бывает. Есть два выхода. Либо перечитать прочитанное, ну, может даже не перечитать, а пересмотреть, и уже так постараться найти, вот. И либо продолжить чтение дальше, пока у вас не будет что записать. И вот само это правило, которое у меня есть, оно мне помогает иногда. Вот читаешь рассеянно мысли, туда пошли, туда, а потом я вспоминаю, мне надо что-то записать будет сейчас. И меня это побуждает внимательнее смотреть в текст. Вот я считаю действительно, что это очень полезно. Очень полезно. И попробуйте и вы. И расскажите мне потом, как у вас и что получилось. Все, благословений на протяжении недели. Если что-то непонятно, пишите, спрашивайте или звоните.